Моро, Людовіко, Людовік Сфорца, 1451-1508 годы, герцог Бари, герцог Миланский, дядя и опекун французского короля Карла VIII. В этом Людовике мы видим представителя тогдашней итальянской хитрой и бессовестной политики. Общего итальянского патриотического чувства в нем не было. Всякое средство казалось ему позволенным. Он был настоящий итальянец своей эпохи, умный, образованный, ловкий, смотревший на призываемых французов, как на варваров, с презрением. На задней стене своего дворца он сам был представлен в виде хозяина. Около него бродили галли, в руках у него была метла. Но он значительно ошибся в расчете. Впрочем, не один он приглашал Карла VIII. Целая толпа итальянских эмигрантов, выгнанная оттуда смутами, приглашала Карла. Этим неосторожным, преступным требованием, преступным желанием вмешивать иностранцев в дела своего отечества, на несколько веков подчинили Италию иностранным племенам. В 1494 году осенью 24-летний Карл двинулся в поход. У него было около 60 тысяч войска, впрочем, через Альпы он перешел, имея не более 40 тысяч. Это было превосходное войско, составленное из французской жандармерии, из швейцарской пехоты и британских стрелков. Современник этого движения, итальянец Павел Йовий, описывает пестроту оружия этого войска и говорит о походе, как писатели времен Римской империи описывали варваров. Так точно все итальянцы смотрели на французов. Но французы, в свою очередь, смотрели на итальянцев не без зависти, ибо осознавали их превосходство, и не без презрения, ибо не встречали нигде сопротивления. Через Медиолан они прошли беспрепятственно. Когда они заняли Тоскану, Петр Медичис поспешил заключить с ними постыдный мир, уступив все важные крепости французам. Они заняли Флоренцию, но здесь встретились с итальянским патриотизмом. Карл VIII думал, колебался еще, какое правительство поставить во Флоренции, выгнать ли Петра Медичиса, оставить ли его или дать правление французским чиновникам. Тогда ему сказал Пьетро Капони, один из высших сановников Флоренции: «Если так, велите ударить в трубы, мы ударим в колокола и будем биться». Король принужден был удалиться. Французы не решились на сражение в узких улицах города и выступили, оставив право Флоренции располагать своей судьбой. Пьетро Каппони, год рождения неизвестен, год смерти 1496, флорентийский государственный деятель. Между тем, по уходе Карла Флоренция представляла странное движение, во главе которого стоял доминиканский монах Савонарола. Он явился во главе демократической и реформатской партии. Но он не касался католических догматов и хотел нравственных изменений в сфере самого католицизма и государства. Но этим всего более навлек ненависть Александра VI, который скорее позволил бы нападать на догматы, чем на нравственность. Савонарола восставал против владычества Медичисов и требовал, чтобы власть была возвращена народу, а народ отрекся бы от привычек роскоши и богатства. Это был пламенный проповедник, но односторонний и суровый. Негодуя на ослабление нравственного чувства, он зашел слишком далеко. Он начал гонение на искусство. Женщины должны были истреблять свои наряды, музыкальные инструменты, картины, книги, собираемые через них приверженцами Савонаролы, были сожигаемы на площади Флоренции. Такое движение могло, конечно, охватить одну местность, но противоречило общей образованной мысли. Было слишком противно общему складу итальянского характера. Макиавелли, знавший лично Савонаролу, отзывался с уважением о его личном характере, но с какой-то гордостью и пренебрежением о его преобразованиях. Об этом смотри Рутенбург «Жизнь и творчество Макиавелли» в книге Макиавелли. История Флоренции. Москва, 1973 год.